талант. Главный талант человека – знать не что ты хочешь, а что тебе надо. Мне нужно больше пространства, гораздо больше, чем небо. Дороги всех дальних странствий, где все сюжеты лишь небыль, где все шажочки под запись, где все словечки для камер, где камень брошенный ляпис, где руки в муфте изламы, где смутный сумрак молчания, уходов и возвращаний, бездействий странного свойства, самим собой недовольства, где нет ни дня без сомнений, во всех причинах волнений, во всех причинах страданий, минутных томных свиданий, повсюду только с собою, пока под небом не взвоют корна и вечного зова, под взглядом вечно чужого тебе и всем человека, смешного вестника века, где только тише прохлада, про то, что есть, лишь что надо».